Глава 4. Джокер. «Дэн!» Протягиваю ей руку. «Полина!» Пожимает. «Так чего, бить не будем?» Недовольно куксится мелкая. «Держи конфету, агрессор!» Протягиваю ей. «А у чужих брать нельзя!» Пищит нравоучительно. «А я почти свой!» Протягиваю Полине. На автомате забирает, растерянно крутит в руках, плавая в своих мыслях. Мелкая вытягивает у нее из руки. «У чужих же нельзя!» Не могу удержаться от шпильки. «А я у сестры!» Показывает мне язык. «Коза!» «В Спарте мы с тобой пересекались». Внимательно слежу за реакцией. «В Спарте? Ты учишься в Спарте?» Оживает Полина. «Я дружественная организация». «Это как?» «А ты чего там делала?» Съезжаю с вопроса. Кручу в пальцах сигарету, с опаской поглядывая на окапывающуюся снегом младшую. Она достает из ведерка щипцы для лепки снежков и, мстительно поглядывая на меня, готовит артиллерию. Маньячка. «Да», — пожимает плечами Полина. «Пытаюсь туда попасть». «Успешно?» «Не очень». «Почему?» «Обучение платное», — нахмуривается. «Ищу деньги». «Ищешь деньги? А родители чего?» «Отец против». Морщится. «Чтобы я училась там, он не даст. Может, какие-то есть пути, как еще туда попасть, не знаешь?» «Ух ты! Так это же просто Джокер в рукаве!» «На квоту!» «Ахметов не взял на квоту». «Зло». Опять втыкается в телефон. «Не парься, не ищи». Сажусь на лавочку рядом с ней, сжимая поверх ее руку с телефоном. «Почему это?» «Ну, я же рыб. Для тебя золотой. Желание поймано». «Не поняла», — разглядывает искоса. «В следующую субботу тебя возьмут. Вместе сходим». «Вот просто так бесплатно возьмут?» «С сомнением». «Просто или не просто, это уже мои проблемы». «Хм. Но не просто так же ты мне хочешь помочь. Наверняка тебе что-то надо». «Не просто», — улыбаюсь ей, облизывая губы. «Так ты когда за расплатой придешь, крючки вынимай, ладно? А то в подошве застрянут». «И каску надеть, я понял. Так что, заключаем контракт?» Тяну ей пальцы. «Я тебе обеспечиваю поступление в Спарту, а ты мне...» «Гематому и сотряс», — ухмыляется весело Полина. «Ну перестань. Фотосессию». «Какую еще фотосессию?» «Милую». «Не, иди мимо, Дэн. Порнушка не мое». «Вот семейка у вас». Закатываю глаза. «Где я сказал про порнушку? Обычная романтическая фотосессия. Обнимашки, улыбки, поцелуи». «А тебе зачем?» Удивленно. «Ну надо мне. Мало девчонок, что ли? Так да или нет?» Давлю на нее. «Допустим, да». «Тогда до субботы, подружка. Готовь самбовку. Бессарион просто так не возьмет. Надо будет впечатлять». «А откуда ты знаешь, что самбовку?» Хмурится она. «А не кимоно, например?» «Прокол». «Предполагаю. Ахметов же самбист. Ладно, мне пора». Ну давай до субботы, рыб». «Озадачно». Улыбаясь, иду к машине. «Попалась, малышка». Получаю спину снежком. «Коза маленькая». «И можно до утра еще тусоваться. Главное, приехать завтра к 6:30. Но я возвращаюсь сегодня. Потому что сегодня ночью дежурит наш комвзвода. Врубив басы, срываю тачку с места. И, дрожа стеклами от грохота внутри, проезжаю мимо детской площадки. Вслед машине летят снежки. А вот Полина даже глаз от телефона не отрывает. Упортая. Ну ничего, я тебя расслаблю. Экран телефона светится. Отец. Делаю музон потише. Да. Добрый вечер, Денис. Ага, ничего, так вечер. Нам тебя ждать? Ты вчера не приехал. Вам? Нет. Прекрати. Нет, я не приеду. Я в училище возвращаюсь. Не могу без него так долго, ты же знаешь. Ехидности бусья. Устав давно не читал, воротничок не шил. Ломка. Лучшие годы жизни все-таки. Люда приготовила для тебя пиццу. Сама. Она простила тебя и готова помириться. «О, боги! Наверное, с грибочками псилоцибиновыми. Не иначе. Или, может, там посерьезнее грибочки. Чтобы наверняка одной в завещании остаться. А то я уже второй год из него не сливаюсь. Пора мириться, да. И подставить меня как-нибудь еще». «Денис!» Гневно. «Что?» «Ладно, поговорим на следующей неделе. У тебя же каникулы?» «Не факт. Взъебет взводный и отменит все каникулы, как в прошлый раз. Она там ему не доплачивает, чтобы меня домой не отпускали. Так ты ей передай, чтобы деньги не тратила. Я и так не приеду». «Что ты несешь? Ты 3 месяца не был дома». «Разве не в этом была идея?» «Не в этом». «Значит, где-то проеб со стратегией». «Ну как ты разговариваешь, Денис?» «С досадой. Как дворняга». «Я же военный. У нас все так разговаривают. Ладно, хорошего вечера. Вам». Закрасив татуху и сняв крючки, захожу на территорию училища. Пачку сигарет заношу сразу же в коптерку, к нашему прапору Красько. Засовываю на верхнюю полку между поддельниками. Спрыгиваю с подножки. «А ты чё тут?» Заглядывает Красько. «Вас жду». «Чего надо?» Хитро прищуривается. «Шахматный долг святое». Ставлю ему маленькую бутылку коньяка на стол. «Во, молодец, Корниенко сейчас был. Прям звезду бы тебе повесил на погон. Да нельзя, мою снимут. Ты же у нас девиант, борзота, позор роты». Отвешиваю шутливый поклон. «Ну ты заходи после отбоя на партию. Если в наряд не залечу». «А я залечу». «Залетишь. Там на тебя докладная уже лежит». «За что?» «Дисциплинарка. Ты ж дежурным не дал сумку на досмотр». «Еще я первым курсом не досматривался». «Ну вот». Никто из старших курсов сумку на досмотр младшим не отдает. Но докладная исключительно на меня. «Задолбали вы, товарищ капитан». Одну оставленную сигарету прикуриваю прямо на крыльце. «Да, я провоцирую. Сейчас будет конфликт и нагиб. А потом ты угомонишься, капитан». «Корниенко!» рявкает Малышкин. Прячу сигарету в кулак, отвожу за спину. «Это что, я не понял?» «Где?» «В руке у тебя». «Товарищ капитан, а давайте вы этого не заметили». «Ты чего несешь, болезный?» «Ну, вы в мои дела не лезете, а я в ваши». «Что?» «Зло и уничижительно». «Да дочка у вас, говорю, умница. Классная девчонка, боец». Застывает. Лицо наливается кровью. «В Спарту хочет. А вы же не хотите, да? Давайте будем как-то уживаться. Вы меня не прессуете. Я не обижаюсь. И не обижаю». «Наряд! Нет, 2! Вне очереди! На охрану периметра! Личные вещи к досмотру приготовить!» «Есть?» Резко выпрямляюсь я. «Только заикнись еще раз, щенок! Я тебя так обижу! В лазарете службу проходить будешь! Дочери он моей еще не угрожал!» «Какие угрозы! Дышите глубже! Понравилось, говорю!» «Нахуй это там, Корниенко! Шагом марш!»